Три месяца спустя. Эйми. После того, как мы покинули Звездную гавань, я настояла, чтобы Марго переехала в наш дом, а Адам покинул его. Самоотверженно рисковать жизнью, чтобы вытащить Теда из бушующей воды, а затем вернуться и повторить все снова ради Рини, было безрассудно, но благородно. Последние действия Адама стали его спасением, и только поэтому я не подала документы на развод, как только мы вернулись домой. Тем не менее, разрыв отношений не подлежал обсуждению. Ринни говорила мне, что каждая потеря освобождает место для обретения, и хотя я страшно боялась потерять семью и нашу идеальную жизнь, я наконец-то была готова рискнуть. По правде говоря, альтернатива не представлялась возможной. Я больше не в силах воспринимать каждый поворот сюжета, придуманный Адамом просто так, на лету. Может, в его книгах и нужно было постоянно повышать ставки, доводя дело до заоблачной кульминации. Но реальная жизнь требует большей стабильности, чем вымысел. Переезд к нам Марго после ухода Адама помог избежать лишних вопросов со стороны девочек. Они были счастливы, что некоторое время любимая тетя поживет рядом с ними. Поскольку Адам не фигурирует в моих аккаунтах в социальных сетях, я изначально не собиралась афишировать наше расставание. И все же что-то заставило меня поделиться моими переживаниями. Тихий голосок в глубине моего живота, шепот, который не понимал алгоритмов и контента с высокой вовлеченностью, посоветовал мне сказать правду. Неприятную правду. Я рискнула признать, что нет, у меня не все под контролем, и нет, я не во всем разобралась. С другой стороны, Фарах поняла, что ее отношениям пришел конец после того, как Джо был готов использовать их сына ради спасения своей политической карьеры. Беккет успешно проходит трудотерапию дважды в неделю, а Джо и Фарах ведут переговоры о расторжении брака. Я совершенно не уверена, является мое расставание с Адамом первым шагом к разводу, или это, как и в случае с моими фотосессиями, одна из десятков попыток, которые необходимы, чтобы все получилось правильно. И это нормально — позволить будущему оставаться вне фокуса. Я не знаю пока, но я постараюсь узнать. Так начинался мой честный пост, который за первые сутки просмотрело 350 тысяч пользователей. Число моих подписчиков увеличивается на десятки тысяч с каждым новым постом. Большая часть моей страницы по-прежнему заполнена фотографиями очаровательных девочек. Но моим одиноким печальным бокалом вина делятся в два раза чаще. Я опасалась, что Марго воспримет мои признания как предательство, но она гордится мной, поскольку я не впадаю в крайности и стараюсь отыскать золотую середину в отношениях. Это убеждает ее, что я изменилась. К тому же моя преданность ее брату занимает Марго меньше всего. Я не придавала особого значения тому, что после похорон Теда она чувствовала колоссальный упадок сил и ее регулярно рвало. Она ведь была просто в отчаянии. Но когда по прошествии почти двух месяцев состояние Марго не улучшилось, я упросила Фарах сделать несколько анализов крови, желая убедиться, все это проявление безутешного горя или нечто иное. И оказалось, это действительно нечто иное, жесточайший поворот судьбы. Помните все те обмороки, которые случались с Марго в тот уикенд в Звездной гавани? Они были вызваны не стрессом. После 5 лет безуспешных попыток забеременеть, Марго все-таки забеременела. Она страстно хотела, но теперь ее счастье было омрачено. Марго носит ребенка от... Я не буду этого говорить, потому что моя мать-медсестра предупреждала меня не говорить плохо о покойном, но вы знаете, каким он был. Я сказала Марго, что у нее есть выбор, но она отказалась рассматривать многочисленные причины в пользу прерывания беременности. Она убеждена, что если в ДНК Теда есть хотя бы капля зла, переданного этому чудо-ребенку, то ее забота пересилит его натуру. Опять же, я пока не уверена. Мы с Фарах — отличная команда, которая заботится о Марго. Она — медицинский гуру во время сложной беременности, а я — эмоциональная поддержка. Мы трое связаны гораздо крепче, чем я могла себе представить до нашего астрологического ретрита. Даже когда Марго с малышом покинут наш дом, я надеюсь, они обоснуются где-то рядом, и не только потому, что люблю свою невестку и свою будущую племянницу или племянника, но и для того, чтобы убедиться, что ее суждения не будут такими туманными, как в случае с Тедом. Я буду держать ее глаза широко открытыми. Лучшее, что я вынесла из звездной гавани, — это здоровую дозу скептицизма. Энди. Требование Марго провести расследование убийства в связи со смертью Теда было удовлетворено, но само это расследование оказалось безрезультатным. Я во всеуслышание заявила, что поступок Рини был поистине героическим. Другие свидетели, Адам, Эйми и Фарах, в основном молчали, каждый по своим причинам. Но даже в результате жесткого допроса убедительные доказательства того, что события трагического вечера были чем-то большим, чем просто ужасным несчастным случаем, спровоцированным алкоголем и бушующим тропическим штормом, получены не были. Я полагаю, это судьба. Марго, конечно, рассказала длинную неприятную историю о том, что произошло в тот день. Полиция пыталась отнестись ко всему серьезно, но Марго сама выставила себя ненадежным свидетелем, а ее провалы в памяти в тот уикенд и ее безутешное вдовство только усугубляли сомнения. В конце концов, ее история о невидимых связях и хитроумных актах мести, хотя и была признана захватывающей, обвинению не понравилась. «Напишите роман», — сказал ей детектив. — Я слышал, это терапевтическое средство. Думала ли Марго когда-нибудь об этом? Она не сказала. Но меня идея зацепила. Моя тревожная история почти готова выплеснуться наружу. В течение первых нескольких недель я задавала себе вопрос, была ли гибель Теда справедливой. Заслуживал ли он смерти за то, что сделал со мной 10 лет назад, или за то, что спустя столько лет отказался признать свою неправоту и понести ответственность за последствия своих действий, или за то, что бросил меня в море с намерением утопить? Заслуживал ли Тед смерти вообще? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но знаю, что не заслужила того, что он со мной сделал. Мы не всегда получаем то, что заслуживаем, хорошее или плохое. Готовность моей сестры пойти на смерть ради меня навсегда изменила мою жизнь. Уже на следующий день, проснувшись, я поклялась управлять звездной гаванью так же, как это делала она, стараясь при этом поменьше мешать ей. Благодаря поддержке и молчаливому покровительству Эрика я становлюсь сильнее с каждым днем. Я смирилась с тем, что никогда не могу доверять незнакомцу, но поняла, что противостоять миру — плохая идея. Гораздо важнее доверять самой себе. Я бы и пытаться не стала, если бы Рини не рискнула ради меня своей жизнью, и теперь потихоньку учусь. После нескольких пробных заездов по частным приглашениям Звездная гавань официально открылась на зимние каникулы, и у нас уже все занято. Возможно, я не такая любезная хозяйка, как моя сестра, но, поработав под ее началом в течение 7 лет, я почти так же уверена в себе, как и она. Первые отзывы в подавляющем большинстве положительные. Сегодня утром началось бронирование номеров на Новый год, сообщаю я Эрику, забираясь в его пикап. Мы развязали войну предложений. Сколько групп приняло участие? 6. В итоге мы уложились в $5000 за ночь. Эрик тихо и протяжно свистит. «Это все для нее», — говорю я. Канун Нового года — долгожданный уикенд возвращения Рини. Начиная со следующего календарного года, мы будем управлять Звездной гаванью вместе. Мы с Эриком входим в реабилитационный центр, но он мешкает в коридоре, давая мне возможность поприветствовать ее первой. «Ты готова?» — спрашиваю я сестру. Она кивает. Теперь мой черед оказать ответную услугу и позаботиться о ней. Рини. В пятницу, накануне Дня Благодарения, меня выписывают из реабилитационного центра. Я почти восстановила свои когнитивные способности, двигательные навыки и память. Все, что потеряла в день своей смерти, который, благодаря Фарах, стал днем моего перерождения. Иногда я представляю, как меня затягивает в ярко-голубую глубину под островом фантазий, влечет через мутно-зеленый пролив Лонг-Айленд, а потом через неисчислимое множество минут отсутствия я возвращаюсь в мир, где делаю свой первый вдох. Где-то в другом месте, где-то посередине. Интересно, с чем можно сравнить ощущения, которые возникают, когда ты выскальзываешь из утробы матери? Шокирующе, холодно, но в конечном итоге радостно. С тех пор, как я вернулась, началась совершенно новая жизнь. Эрик сделал мне предложение в тот день, когда я открыла глаза. Я попросила его дать мне немного времени на размышления, пошутила: номинально я еще новорожденная. Да, я люблю Эрика и хочу провести с ним всю свою жизнь, но планирование не мой конек. Во всяком случае, мои планы не из тех, что осуществляются. Я не достигла своей цели, принимая последнюю группу в Звездной гавани, поэтому, полагаю, мне нужно еще поработать над выстраиванием коммуникаций, и торопиться я не хочу. А Энди, обгоняя ветер, с головой окунулась в работу. Она с изяществом принимает вызовы своей новой жизни, о чем свидетельствуют отзывы по 5 звезд на сайте, отчеты от поставщиков и рассказы Эрика. «Я готова», — говорю я сестре. Она одевает меня потеплее, и Эрик несет меня к своему пикапу, хотя на дворе теплый ноябрьский день, и я могу дойти сама. Мы едем в приятной густой тишине. В нее можно упасть, как в подушку. Когда мы подъезжаем к оленьим воротам, Эрик за рулем, а Энди на заднем сиденье, я раздражаюсь тихими рыданиями, увидев вывеску «Добро пожаловать на астрологический ретрит в Звездной гавани». Врачи предупредили меня, что я могу потерять над собой контроль от внезапных сильных эмоций. Эрик и Энди пришли мне на помощь, хотя я всеми силами тому противилась, и теперь мне стоит почаще напоминать себе, что взваливать все бремя мира на свои плечи, как я проделывала это раньше, — плохая идея. «Все хорошо?» — спрашивает Энди. Я киваю, даже не потрудившись вытереть слезы. «Ты берешь, что досталось, и не расстраиваешься», — говорю я. Эта новая жизнь куда лучше, чем предыдущая. Не знаю, почему мне так повезло.